Глава 15. В общем и целом, партизанский лагерь, как две капли воды, соответствовал моим о нем представлениям. Тут были землянки, кухня под навесом, полугражданские люди с оружием, занятые какими-то своими делами, разговоры и даже гармошка, под которую пели «А как Гитлера поймаем, то возьмем железный лом, да краснолом раскаляем». Полом ему в объем, но в объем концом холодным, прямо в жопу между ног. Почему, так догадайся, а чтоб вытащить не мог. Добрая песенка, что и говорить. Скорее всего, командование уже предупредили, что нас ведут, потому что около одной из землянок нас ждали. Во-первых, ждал какой-то пацан лет 12 в гимнастерке, галифе и сапогах, в пилотке со звездочкой и с карабином. Конечно, это ему давало право смотреть на нас свысока, но я мысленно пообещал, что он у меня еще огребет пару шелбанов за то, что, изучив нас, длинно сплюнул в траву. «Вожжой слюны, о, мастер!» И презрительно хмыкнул. За пацаном стоял явный командир отряда. Если я не угадал, то готов съесть червяка. Высоченный, худощавый, с хмурым рубленым лицом мужик лет 35 стоял, широко расставив ноги. Кожаную куртку перетягивали ремни с финским ножом, пистолетом и подсумками. На боку очень естественно висел немецкий МП. На светлых волосах фуражка со звездочкой. В сапоги можно было смотреться, как в зеркало. На защитных галифе ни единой морщинки. Серые глаза смотрели с оценивающим прищуром, и мне захотелось подтянуться и вскинуть подбородок. «Значит, это вы и есть?» – спросил он, рассматривая нас. Наши конвоиры сложили к его ногам отобранное оружие, а я поздравил себя с правильной догадкой. «Командир!» – говорил он с каким-то легким акцентом, но чисто. «Ну что, назовитесь?» Мы представились. Кажется, он готовился прямо здесь продолжать разговор, а точнее допрос. Но вмешался его спутник, которого и заметить-то на фоне командира было непросто. Он вышел из землянки чуть позже. Маленький, уже лет за 50, в накинутом на голое тело гражданском пиджачке и... в лаптях. Мне этот персонаж... показался похожим на гнома из американских мультиков. Не только ростом, но и розовощеким добрым лицом, клочковатыми седыми волосами. И вообще, он тронул командира за рукав и подал голос. «Ты это, погоди! Ты это, чё спешишь-то? Ты это, смотри на них, это глядеть жалостно! Ты это, на ноги их глянь! Это не то ноги, не то это сапоги! Это бархоткой чистить можно, как твои, это. Успеешь это, поговорить. Юля!» Окликнул он дребезжащий, и с той же землянки появилась девчонка. Примерно наша ровесница в широченных шароварах, грубых ботинках и мужской рубашке. На грудь переброшена толстенная коса. Она скользнула по нам равнодушным взглядом большущих синих глаз, как у персонажей японских мультиков. «Обалдеть!» И спросила. «Чего, Мефодий Алексеевич?» «Это, дочка...» Он повернулся к ней. «Ты это, на кухню сходи и скажи это. Пусть там троих накормят. Это, придут сейчас. А потом слетай, дочка, это. Скажи, чтоб баню сделали. Сделаешь? Ну вот это, и хорошо...» И обратился к нам. «Ну, сейчас это, поедите, помойтесь, а там и поговорим. Это, а кто вы, откуда?» «Оружие», — хмуро сказал Сашка. «Мы его не на помойке нашли». «Никуда не денется ваше оружие. Это, если все хорошо будет». Гном по имени Мефодий успокаивающе кивнул. «Так и получите его, это, обратно». «Да вы что?» – звонко начал Женька, хлопая глазами. «Вы нас за немецких шпионов принимаете?» Я, признаться, перетрусил. Раньше мне такой аспект встречи с партизанами в голову как-то не приходил. Я просто заведомо считал их своими. А вот что мы можем для них показаться чужими, я даже и не думал. Женька пробудил во мне не очень приятные мысли. Но с другой стороны, как им еще-то быть? Гном подтвердил мои мысли. С извиняющейся улыбкой он сказал: «А что, чё вы хотели-то? Это, доверяй, но проверяй. А что ж думаете, фрицы, это, дурней ветряной мельницы? Не дурней. И они, это, много раз это уже доказывали. И вашего брата засылают, и беглецов, это, из плена. И все, это, жалостные до невозможности. Когда б мы это все вот это верили так сразу, нас бы это уж давно по деревьям это развесили». Что тут было возразить? Что всеобщая подозрительность — это плохо? Да, плохо. Когда ты сидишь дома в начале 21 века и рассуждаешь об этом около телека или с книжкой на коленках. Мы развернулись и пошли к кухне, по-прежнему под конвоем. В 3 глиняных миски нам положили пустой овсяной каши, кажется, даже на воде. Лично я был такой голодный, что понял это уже потом, когда выскреб ложкой последние разваренные крупинки. Повариха просто неприлично здоровенная, не толстая, а именно здоровенная баба, смотрела на нас с жалостью. Потом сказала нашему конвоиру, сурово за нами надзиравшему: «Скажи там, что не шпионы они никакие. Что я шпиона от мальца голодного не отличу?» Потом подперла щеку ладонью и вдруг со слезами сказала: «А я вам и добавки положить не могу. Нету ничего почти. А вы вон какие голодные ребятишки мои». «Ну хватит реветь, тетя Фрось!» Свел брови наш конвоир и получил половником в лоб. «А чтоб тебя! Тоже только с горшка слез, ружье ему дали, он и вспузырился. Брысь!» И снова обратилась к нам: «Намучились, небось! Да вы не бойтесь, вы вправду сразу говорите, все как есть, и все сладится. Поели, вот и ладно». Мы в разнобой сказали спасибо, и она снова запричитала: «Да разве ж прежнее время я вас так накормила, вы бы спасибо сказать не смогли! Да что ж этот Гитлер проклятущий нам жизнь-то порушил!» Пока мы ели, рядом снова появилась та девчонка. Стояла и в упор нас рассматривала. Потом спросила: «Готовы? Пошли!» И мотнула головой конвоиру: «А ты свободен». «Убегут же!» — попробовал возразить он. Девчонка, кажется, ее Юлькой зовут, смерила его таким взглядом, что парень покраснел и остался стоять на месте. Слышно было, как повариха удовлетворенно сказала: «Как она тебя? То-то!» Честное слово, я ни разу в жизни ни там, ни тут не чувствовал себя так идиотски неловко, как в этот момент, когда шагал следом за девчонкой. Я был босиком, грязный и вообще какой-то перекошенный снаружи и внутри. В голове вертелось почему-то: «Давай познакомимся». Нужен я ей, как собачий хрен. «Значит так». Она остановилась возле землянки, из которой сочился через задернувший вход брезент пар. «Это баня. Вы, я вижу, подзабыли, что это такое. Там моются. Дальше разберетесь сами». «Уж как-нибудь», — буркнул Сашка. «Там постираться есть где». «Барахло кидайте наружу», — отрезала она. «Потом подождете, тут постирают». «По-моему, командир отряда она», — сказал ей вслед Женька. Предполагалось, что она уже не слышит, но Юлька резко остановилась. «Ты, длинный, вот так сможешь?» Она что-то сделала рукой, и в бревно наката землянки в дециметре от щеки Женьки воткнулась финка. Откуда и как она ее достала и как бросила, я даже не заметил. «У меня батя был лесником, он меня один вырастил, а летом прошлым немцы за то, что он лошадей мне отдавал, привязали ему к ногам 2 мешка с песком и в колодец кинули. А я видела и сделать ничего не могла. Дай финку». Женька даже не сразу смог вырвать нож из бревна. Я сидел и рассеянно потирал номер на рукаве. Да, это не переводная татушка. Прочная работа, не ототрешь. Сашка с Женькой еще плескались в глубине землянки. «Закончили мыться!» Внутрь просунулась голова Юльки. Я охнул и согнулся животом к коленям. Она смотрела на меня без малейшего любопытства, и я спросил: «Ты че, озверела? Сгинь!» «Я спрашиваю, закончил мыться? Давай к товарищу Хокканину!» Она бросила мне белые кальсоны. «Пока это натяни, твое сохнет!» «И вы там побыстрей!» Повысила она голос для моих друзей, прятавшихся один за другого с огромными глазами. Ее деловитое нахальство начало меня раздражать. Не сводя с нее глаз, я встал в рост и начал неспешно натягивать кальсоны. Юлька побагровела и выскочила наружу. «А то понимаешь!» – буркнул я. Когда я выбрался наружу, она ждала, но на меня не смотрела. Та часть щеки, которую я видел, была алой. В кальсонах я чувствовал себя совершенно по-дурацки. Всюду болтались какие-то завязки, и вообще эта одежда наводила на мысль о предстоящем расстреле. В таком поганом настроении я шагал рядом с девчонкой через весь лагерь, и мне казалось, что все на меня смотрят. Скорее всего, никто и не думал смотреть. Тут такая одежда была вполне привычной. Но избавиться от такого ощущения я не мог. «А твои родители живы?» – вдруг спросила она. «Да», – сказал я. «Они в Новгороде, в оккупации». Только этой репликой мы обменялись, пока шли к штабной землянке. Юлька за мной следом туда не полезла, да и вообще, там был только тот рослый мужик, командир. Гнома Мефодия не наблюдалось, и я поежился, хоть какая-никакая защита. Наверное, он тут завхоз. Странно, но командир не спешил меня допрашивать. Грозить ТТ, бить по вискам и орать. Он ткнул пальцем на самодельную скамейку и грустно уставился на стоящую посреди стола радиостанцию, переносную, немецкую. Потом спросил вдруг: «Слушай, шпион, ты случайно не разбираешься в радиоделе?» «Ну, я осторожно сел. Так, средненько. Тебя ведь Борис зовут?» — вспомнил он. «Ну, посмотри аппарат, без него вообще край приходит». «Но я таких никогда не видел даже, я ж могу испортить». «Испортить уже испорченное невозможно», — философски сказал он. «Можно только починить, так что хуже не будет». Я пересел к столу и вскрыл корпус. Когда я сдавал норму на медведя, то чинил мелкие неполадки в армейских радиостанциях и показывал, как умею с ними работать, вести и принимать передачи, пеленговать сигнал. Надписей на немецком я не понимал. Лампы здорово отличались от транзисторов. С минуту я тупо смотрел на внутренности станции, а командир что-то насвистывал. Потом я сказал: «А инструменты, запаска есть?» Он молча выложил передо мной ящик защитного цвета и спросил: «Номерок-то откуда?» «Да нас в поезде возили», — ответил я. «Как прикрытие, меня и Сашку, ну и других, но из нас троих только мы с поезда. Женька...» «Ясно, ясно. Ну что там?» «Да пока не пойму». С рацией обращались по-хамски все последнее время. Может быть, и когда она была в руках у немцев, но уж тут-то точно. «А фамилия-то твоя как?» «Шалыгин, я уже говорил». Я аккуратно извлекал лампы, просматривая штекеры контактов. «А родители в Новгороде, говоришь?» «Да». «А сюда как попал?» «Сбежал». Все это напоминало допрос в милиции, куда я однажды попадал. К партизанам избежал. Хокканин задавал вопросы снова и снова. По нескольку раз повторялся, спрашивал иногда, ну, абсолютную ерунду. Я терпеливо отвечал, пытаясь реанимировать рацию. А на вопросе «А сколько тебе лет?» ты говорил. Она вдруг каркнула, свистнула и выдала. «Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Артиллерии врага повреждены 3 катерных тральщика. Авиация Балтийского флота бомбила Хельсинки, Таллин и остров Гогланд. Позиции противника у поселков Володарского и Михайловского, железнодорожный узел Пскова прикрывала Кронштадт и корабли на Неве, отражала налеты на перегрузочные пункты Кабону, Лаврова и Волховстрой. В воздушных боях сбито 2 и повреждено 5 самолетов неприятеля». Триумфально откинувшись назад, я повернул верньер на стройке, его ни с чем не спутаешь, и в землянке раздался отчетливый стук в дверь. «Это BBC», — сказал Хокканин. «Ну что ж, неплохо. Ты, Борис, пойди, посиди наверху, а и Сашку позови. Белобрысый — это ведь Сашка?»